Глава 28. Утром, когда Лера и Николаша направлялись завтракать, ее окликнул портье. «Мадам, вам письмо». Лера удивленно взяла конверт. Кто бы это мог быть? Белый прямоугольник, без адреса, только имя на французском языке. «Как он к вам попал?» «Принес посыльное, что?» «Нет, ничего, просто я ни от кого не жду письма, спасибо». «Не за что, мадам, рада быть полезной, мадам». Лера открыла конверт, вынула оттуда лист, развернула и, углубившись в чтение, побледнела. Коля заглянул ей через плечо. «Что случилось, Валерий?» «Давай уедем отсюда, милый». «Давай, я и сам хотел предложить. Может быть, Италия, Милан? Идет?» «Да-да, конечно. Я говорю, сейчас уедем из отеля. Я хочу поговорить с тобой». Они вышли на улицу, сели в машину, поехали по набережной в направлении Берси. Оба молчали. Потом Николай повернул на бульвар Бастилии, остановился на углу улицы Юлия Цезаря. «Здесь или в кафе?» – он приоткрыл дверь. «Там», – выбрала Лера и вылезла из машины. Когда официант отошел, поставив на столик кофе и круассаны, Лера глубоко вздохнула, как перед погружением в холодную темную воду, и сказала. У Александра Сергеевича Сулимова были насмешливые глаза. Николя слушал, не перебивая. Хлопала дверь, входили и выходили люди, они заказывали кофе и выпивку. Звонили по телефонам и поджидали подружек. Лера продолжала. «На следующий день после того, как я вынесла документы, позвонил бывший муж Генкин. Я слышала, что он бывает в Москве, но встреч с ним не искала. Идея умереть понравилась нам обоим. Врачи многое знают о смерти. Организовать все оказалось несложно. Потом я уехала. Родителям ничего не сообщала. Письма в Антарктиду как шли раньше, так и идут. За окном кафе вышагивали парижане и гости столицы. Пробегали расчесанные собаки и псы без ошейников. Спешили такси с неграми за рулем и мотороллеры с лохматыми седоками. Все куда-то двигались, а Николаш, как приклеенный, сидел и смотрел в окно. Прежде чем Лера закончила свой рассказ, официант трижды менял кофейник и подливал сливки. «Все», – наконец сказала Лера и тоже посмотрела в окно. «Все ли? А как ты поменяла имя? Как оказалось Лерой Новиковой?» – спросил Николаш. «О, это еще давно», – организовал Саша. «Он посчитал, что так удобнее, чтобы не афишировать нашу связь. Правда, до этого я пользовалась новым паспортом только в России, дома, за границей всего один раз. А сейчас гляди, он и пригодился». «Да, пригодился. И как ты думаешь, что в этих бумагах, которые ты вытащила из кабинета?» «Мне не надо тут ничего думать. Я знаю точно, что в них. Это подписанное Сулимовым поручение не возвращать валютную выручку после осуществления экспорта. Грубая, примитивная фальшивка, но такие не оставляют сомнений суду. Лет 7-8 гарантированно. Также приложены и выписки из нескольких иностранных банков о том, что реально деньги не вернулись в Россию». «А они, эти деньги, вернулись?» «Нет, конечно. Выписки настоящие, деньги действительно были скрыты и украдены». Лера говорила спокойно, даже с облегчением, словно освободилась от чего-то. «Только украдены не Сулимовым, а тем, кто сделал эту фальшивку, теми, кто подбросил ее на стол. А ты знаешь, кто?» «Догадываюсь. Почти наверняка. Один кучер, но есть и второй повлиятельный. Скорее всего, Камшицкий». Они помолчали. В кафе было шумно. Люди из соседних офисов забегали выпить по чашке кофе или рюмке коньяка. «Лера, теперь я должен быть с тобой до конца честным». Николай взглянул ей прямо в глаза. «Не знаю, понравится ли тебе это, но я русский и говорю на русском языке».